Доброе утро, дорогие телезрители. Продолжаем знакомить вас с основами социальной концепции Русской Православной Церкви. На прошлых беседах мы рассматривали 12 главу этой концепции «Проблемы биоэтики». Глава очень важная. Темы, которые она раскрывает, касаются нашей повседневной жизни. Она отражает как бы те вопросы, которые во множестве обращаются к духовникам на исповеди. И очень важно, чтобы духовники отвечали на эти вопросы не с точки зрения своего разумения, и даже не с точки зрения своего образования или опыта жизненного, а руководствуясь словом Церкви, безошибочным учительством Церкви, основанным на Священном Писании и Священном Предании. Итак, продолжаем рассматривать 12 главу. Значительную часть общего числа недугов, которые сегодня сотрясают человечество, составляют так называемые наследственные заболевания. Вот в наследственных заболеваниях, как ни в одних других заболеваниях, духовное связывается с материальным. Чаще всего существом наследственного заболевания являются недуги, порождаемые нравственными пороками людей, такими как алкоголизм, наркомания и многими другими. Вот благодаря разрушению нравственной природы меняется генетическая составляющая. И это совершенно объяснимо и очень даже понятно. Потому что дух и тело находятся в человеческой личности в теснейшем взаимодействии до момента смерти. Одно нельзя отделить от другого. Духовные процессы каким-то образом реализуются на материальном уровне. И наоборот, то, что происходит на материальном уровне в рамках человеческой личности, часто влияет на духовную составляющую. Поэтому грехи наши, отклонение от нравственных норм, от образа жизни, который Бог предложил человеку, приводит нередко к изменениям на генетическом, можно сказать, на молекулярном уровне человеческой природы. Как относиться к этим болезням? Как их лечить? Привлекая внимание людей к нравственным причинам недугов, то есть то, о чем мы сейчас сказали, Церковь вместе с тем приветствует усилия медиков, направленные на врачевание наследственных заболеваний. Однако целью генетического вмешательства, потому что чаще всего такие заболевания эффективно могут исцеляться именно на генетическом уровне. Однако целью генетического вмешательства не должно быть искусственное усовершенствование человеческого рода и вторжение в Божий план о человеке. Поэтому генная терапия может осуществляться только с согласия пациента или его законных представителей, если сам пациент не способен сказать своего слова по возрасту или по состоянию здоровья, и исключительно по медицинским показаниям. Генная терапия половых клеток является крайне опасной, ибо связана с изменением генома, то есть совокупности наследственных особенностей в ряду поколений, что может повлечь непредсказуемые последствия в виде новых мутаций и дестабилизации равновесия между человеческим сообществом и окружающей средой. Итак, возможно ли лечение наследственных заболеваний на генетическом уровне? Церковь говорит, да, возможно. Не следует мешать медикам разрабатывать соответствующие методики, способные действительно излечить человека от наследственного заболевания. Но против чего церковь выступает? Работа на генетическом уровне не должна быть направлена на изменение природы человека, на так называемое усовершенствование природы. Ученые не должны вторгаться в творение, в дело Божье, потому что только Бог – творец человека. Далее основы социальной концепции Русской Православной Церкви говорят о так называемых методах пренатальной, то есть дородовой диагностики. Это когда при помощи соответствующих технологий определяется состояние эмбриона после зачатия и определяется его состояние на разных стадиях развития. Каково отношение вот к этой дородовой диагностике? Отношение двойственное. И вот почему. Ну, с одной стороны, конечно, эта диагностика может определить заранее, что ребенок, который родится, будет нездоров. Мы опускаем, как бы, тему опасности для здоровья матери и для состояния эмбриона такой диагностики. Угрозы существуют, и медики сознают, что не все способы дородовой диагностики могут быть абсолютно безопасны для матери и для развивающегося плода. Но даже если методы будут достаточно щадящими и не очень опасными, сам по себе принцип содержит в себе некую нравственную двойственность. Ну вот выявляется тот факт, что ребенок будет не совсем здоров или даже очень нездоров. Что дальше происходит? А дальше происходит следующее. Врачи начинают убеждать мать сделать аборт. И давление может быть очень сильным. Когда мать еще не знает, что ее ожидает, может хватить нравственных сил не совершить этого преступления против рождающейся жизни. Но когда совершенно очевидно, что ребенок будет нездоров, слишком сильное давление. И, наверное, в большинстве случаев женщины после такого рода диагностики в случае отрицательного диагноза будут делать аборт. И уже делают. У церкви другой взгляд на это. Пренатальная диагностика может считаться нравственно оправданной, если она нацелена на лечение выявленных недугов на, возможно, ранних стадиях, а также на подготовку родителей к особому попечению о больном ребенке. Вот если в результате диагностики можно, такого рода диагностики, можно вылечить ребенка, то это нужно сделать. И церковь благословляет такие усилия. Если на основании этой диагностики можно подготовить мать и отца психологически и духовно к тому, что они будут растить больного ребенка, вооружить их аргументами рациональными, и духовной силой, чтобы они приняли на себя этот подвиг, вот тогда диагностика может быть оправдана. Но если в результате диагностики делается обратное, и родители подталкивают к аборту, то церковь не может никак одобрить такого рода действий. Ведь правом на жизнь продолжают основы социальной концепции. На любовь и заботу обладает каждый человек, независимо от наличия у него тех или иных заболеваний. Согласно Священному Писанию, сам Бог является заступником немощных. Апостол Павел учит поддерживать слабых. Уподобляя церковь человеческому телу, он указывает, что члены, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. А менее совершенные нуждаются в большем попечении. Совершенно недопустимо применение методов пренатальной диагностики с целью выбора желательного для родителей пола будущего ребенка. Итак, рождение больного младенца не означает жизненной катастрофы с точки зрения церкви. Потому что инвалиды совершенно особым образом служат человеческому обществу. Во-первых, они должны являться, и в нормальном обществе являются предметом заботы, любви, нежности, поддержки, как со стороны близких, так и со стороны дальних. Инвалид – это школа милосердия. Это сильнейший фактор воздействия на здоровых людей. Трудно представить, что нас ждет как общество, если мы потеряем чувство сострадания. Поэтому рождение даже больного ребенка должно восприниматься родителями как проявление промысла Божия. Да, конечно, в наших условиях, к сожалению, не так легко воспитывать больного ребенка. Нужно, чтобы общество помогало таким родителям. Особенно, если это приемный ребенок, если кто-то идет на сознательное усыновление больных детей. Вот я знаю такой пример. Один из наших архиереев Русской Православной Церкви усыновил инвалида. Ребенка еле живого, неспособного передвигаться, жертву Чернобыля. Когда я впервые увидел этого младенца, меня страх обуял. И я спросил этого владыку, как получилось, зачем ты это сделал? Если ты хотел усыновить, так, может быть, надо было бы здорового? На что он очень правильно ответил. Ну так а что ж здорового? Здоровый и так выкарабкается, и так выживет. А вот этот младенец без помощи не выживет. Над ребенком сделано уже несколько операций. Ребенок оказался удивительно развитым, умным, добрым, сильным, способным нести свой недуг. Но он бы никогда не выжил, если бы этот владыка его не усыновил. И в отношениях между этими людьми, этими вот людьми, взрослым и младенцем еще, вы знаете, много нежности и радости. И когда смотришь на этого инвалида, мальчика, то понимаешь, что особое служение эти люди несут по отношению ко всему человеческому обществу. Вот почему родители, в семьях которых рождаются инвалиды, не должны воспринимать это как жизненную катастрофу, как страшную неудачу, как некоторый кошмар, отказываться от этих детей. Нужно воспринять это как руку Божью, понять, что через вас Бог совершает особую миссию, встретить это правильно, на рациональном уровне, на уровне мысли и особенно на уровне сердца. Многих из нас очень волнует тема клонирования. Действительно, можно теперь скопировать человека, сделать копию. Как к этому относится церковь? Категорически отрицательно. Замысел клонирования, цитирую, является несомненным вызовом в самой природе человека, заложенному в нем образу Божию, неотъемлемой частью которой является свобода и уникальность личности. Человек, каждый человек уникален. Таков замысел Бога о человеке. Если мы копируем, мы лишаем эту личность уникальности. Не говоря о том, что клонирование может привести тоже к появлению мутантов разного рода страшных последствий. Кроме того, даже чисто социальных последствий. У матери дочь может стать сестрой матери, внук может стать братом дедушки. Могут быть страшные вообще метаморфозы чисто в социальном плане. Но если даже это все в сторону убрать, непредсказуемые социальные и психологические последствия, особенно для вот этих клонированных людей, которые будут сознавать себя копиями другого, если даже этот весь кошмар убрать в сторону, то сам по себе вызов Богу, вызов божественному замыслу о человеке является греховным, а мы знаем, что всякие последствия греха опасны, разрушительны для личности и общества. На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. До новых встреч, и Божие благословение пусть пребывает с вами.